Глава 5. Дорога до кафе почти не отложилась в моей памяти. К счастью, шеф взял выбор пути на себя, иначе мы рисковали так никуда и не дойти. Лично я не видела ничего вокруг, кроме него. Время от времени он с улыбкой поворачивался. Позже я думала, что улыбка могла быть вызвана придурковато мечтательным выражением моего лица. И в этот момент в моей голове начинали вспыхивать фейерверки. Очнулась только тогда, когда мы устроились за столиком. «Заказывай все, что хочешь, я оплачу», — щедро предложил Олег Владимирович, в очередной раз подтверждая свое звание лучшего мужчины на земле. «Хорошо», — восторженно выдохнула я, подумав про себя, что сильно разгоняться не буду, чтобы не вспугнуть кавалера раньше времени. Закажу что-нибудь попроще. Не хочу превращаться в свою приятельницу Алису, которая время от времени развлекалась тем, что знакомилась с богатыми мужиками, а потом раскручивала их на дорогущий обед, после чего без жалости бросала. Всегда было жаль бедняк, попавшихся на ее удочку. Они-то надеялись на ночь с красавицей, а в итоге оставались ни с чем. Однако, как выяснилось, мои волнения были напрасными. Взяв чуть помятое с краев картонное меню, я увидела, что цены в этом кафе вполне себе демократичные. В целом полноценный обед здесь даже меня не сильно ударил бы по кошельку, да и особых изысков местная кухня не предлагала. Хотя, если бы я не плавала в розовых облаках, то сразу заметила бы, что заведение, хоть и довольно уютное, но явно недорогое. С другой стороны, не ждала же я, что шеф сразу поведет меня на обед в шикарный ресторан. Ведь это пока не свидание в полном смысле слова. Нам еще предстоит узнать друг друга получше. А уж потом и до лобстеров дело дойдет. Если повезет, конечно. Кроме того, здесь очень даже неплохо. Милый, пусть и крохотный зальчик, улыбающиеся официантки, вкусно пахнет выпечкой. Да и вид из окна, возле которого стоял наш столик, был выше всяких похвал. Сделав заказ, я внезапно заметила девочку лет 10. Она сидела неподалеку от нас, спиной ко мне. И все бы ничего, но вот розовый ободок на ней показался мне очень-очень знакомым. А потом малышка повернулась и глянула на меня удивительно темными глазами. «Злата», — позвал шеф, переключая на себя внимание. «Мне хотелось бы обсудить с тобой кое-что важное». Я вздрогнула и обернулась к нему, а когда в следующий раз посмотрела в сторону соседнего столика, увидела, что девочки там уже нет. «Мне кажется, твои мысли витают где-то далеко». Он подбавил бархатистых ноток в голос и подарил мне такой взгляд, что я невольно покраснела, тут же забыв про девочку. Да и нашла из-за чего волноваться. Мало ли темноглазых малышек с розовыми ободками. Ведь подобные ободки в любом киоске купить можно. «Нет-нет, я вся ваша», — вырвалась у меня. «Ой, двусмысленно прозвучало». «А мне нравится», — он хрипловато рассмеялся. От этого смеха у меня мурашки побежали по коже. Мне показалось, или шеф пошел в атаку? «Боже, хоть бы не показалось». «Вы хотели что-то обсудить?» Я тоже приглушила голос, стараясь говорить так, как в моем представлении должна говорить уверенная в себе привлекательная женщина. «Да, но сначала позволь признаться кое в чем. Знаешь, когда ты появилась утром в офисе, у меня аж дыхание перехватило. Ты сегодня просто ослепительна». «Правда? Приятно слышать». Выдохнула я и тут же решила про себя, что в благодарность устрою для Лерки воистину королевский ужин. «Надеюсь, это только начало. Не хотелось бы возврата к старому. Честно говоря, порой от твоих предыдущих нарядов бросала в дрожь». Меня словно холодной водой облили. Нет, безусловно, женщина, которую я увидела утром в зеркале, была красива. Но она не была мной. Выходит, ради любви Олега Владимировича мне придется полностью Распрощаться со старой Златой? Почему-то появилось чувство, будто я загнала себя в ловушку. Наверное, мое лицо изменилось, так как шеф тут же отреагировал. «Не обижайся». Он чувственно улыбнулся и положил свою руку поверх моей, чуть погладив тыльную сторону ладони кончиками пальцев. От такой интимной ласки мне стало жарко. «Прямолинейность — это мой недостаток. В твоем обществе я чувствую себя так легко и комфортно, что забываю иногда надевать привычную маску и говорю все, что думаю. Наверное, зря». «Нет-нет», — тут же поспешила заверить я. «Рад это слышать. Ты всегда была умной и трудолюбивой, но все равно будто оставалась ребенком. А сегодня ребенок наконец-то повзрослел и превратился в обворожительную женщину». Он глубоко вздохнул и сжал мою руку чуть сильнее. «Должен тебе признаться, со мной непросто. Не каждая может понять и принять такого, как я. Работа — это моя жизнь. В отличие от многих, меня не устраивают хорошенькие пустышки, мечтающие о легкой наживе. Я давно ищу себе женщину, которая может стать моим партнером во всех смыслах и снять с меня часть нагрузки. Ведь я не ошибся, и ты не боишься ответственности?» «Конечно, нет. Боже, неужели он хочет, чтобы я стала его партнером?» «Так и думал. Именно поэтому я прошу тебя помочь мне. После увольнения одного из менеджеров остался внушительный список должников, с которых надо стребовать деньги за давно выполненные заказы. Я надеялся, что ты займешься этим в свободное от основных обязанностей время и тем самым продемонстрируешь мне, что не хуже меня способна справляться со сложными ситуациями. Хочу быть уверен, что ты действительно тот человек, на которого я всегда могу положиться. Что скажешь?» Он пристроил подбородок на кулак и проникновенно уставился на меня, ожидая ответа. Я замялась. Работа с должниками была одной из самых неприятных. Кроме того, согласиться — это означало каждый день оставаться в офисе допоздна, ведь на меня падала двойная нагрузка. «Злата, прошу, скажи «да»,» — простонал шеф самым сексуальным голосом, на который только был способен. Все девушки в обозримом пространстве уставились на меня с завистью и недоумением. Наверное, они решили, что красавчик делает мне предложение. Весь ужас в том, что отказать шефу я не могла просто физически. Он действовал на меня, как удав на кролика. Внезапно сбоку мелькнуло что-то розовое. Одновременно с этим проходящая мимо официантка запнулась на ровном месте, и часть еды с переполненного подноса выпала прямо на Олега Владимировича. Да так метко, что даже если бы бедная девушка планировала сделать это специально, у нее вряд ли получилось бы настолько качественно воплотить задумку в жизнь. Я в оцепенении смотрела, как по лицу и по некогда идеальной прическе шефа сползает пюре, а потом шлепается на дорогущий пиджак. «Ой!» — в гробовой тишине пискнула официантка. И этот звук словно вновь запустил застывшее время. Лицо шефа исказилось как по волшебству, превращаясь в злобную маску. «Ты! Немедленно веди меня к управляющему!» — прошипел он, поднимаясь. «Вы мне все расходы возместите, иначе...» Он замолчал, дернув подбородком. «А...» — подала голос я, собираясь уточнить, нужно ли мне его дожидаться. «Возвращайся в офис!» — резко ответил шеф, даже не удостоив меня взглядом.